клиентской базы на 15%, он хочет уходить в еще одно направление. У другого это открытие 5 торговых точек, и, естественно, мы на это все с вами тоже закладываем свои планы. Поэтому прогноз прироста в крайней правой колоночке – это результат переговоров с отраслевыми экспертами. С экспертами – это с нашими как раз ключевыми клиентами. В данном случае они являются экспертами в данной области. Ну что ж, мы с вами подошли к четвертому шагу. Четвертый шаг – это расчет и согласование плана для ключевых клиентов с учетом фактора их развития и с учетом динамики рынка. То есть оба фактора мы учитываем. Что мы расписываем? Мы смотрим детализацию по клиенту, тот ассортимент, который они продают, оборот, их планы развития, затем динамику, на которую они планируют вырасти, по их мнению. Да? Дальше сюда вписываем динамику рынка, который тоже будет расти, независимо от того, будет у клиента дополнительных 5 точек, будет он на 15% свою базу повышать или нет, рынок он все равно будет расти. Поэтому два данных показателя складываются. Они не зависят друг от друга. Они складываются, и, естественно, здесь простым математическим путем уже рассчитывается план продаж. Это правая крайняя колоночка, где мы просто прибавляем процент роста рынка, который получается в результате полученной информации. Ну что ж, мы с вами рассчитали цифры, и теперь я предлагаю применить один уточняющий инструмент. На самом деле инструмент очень полезный, потому что он позволит вам не заблуждаться по поводу того, по каким клиентам мы можем грамотно и четко прогнозировать с минимальной ошибкой, а по каким все-таки надо к прогнозу присмотреться, потому что он может быть и нереальный, и завысить наши цифры, а потом, собственно, демотивировать как результат наших менеджеров и не получить в результате того, чего мы хотели. Матрица Ансоффа – инструмент стратегического управления. И ранее вы уже с ним ознакомились. А я хочу вам предложить посмотреть и попробовать применить его на практике, именно к прогнозированию продаж. Он очень хорошо работает в этом случае. Что же мы делаем? Вы видите здесь табличку на слайде, первую табличку, которая разделена как раз в соответствии с матрицей Ансоффа. Там есть старый рынок, старый продукт, новый рынок, новый продукт. То есть старый рынок – тот, на котором мы уже работаем, то есть это имеющиеся клиенты. Новый рынок – это новые клиенты, с которыми мы пока не работали. Планируем, то есть либо это потенциальные, либо мы только-только с ними начали работать. Дальше. Имеющийся продукт – это тот ассортимент, с которым мы работаем постоянно, и новый продукт – это, собственно, вводимый в ассортимент. Вот на пересечении каждых двух показателей, естественно, возникает своя стратегия. Матрицу мы применяем следующим образом. Мы вносим в эту матрицу цифры по вертикали. У нас в столбцах будет ассортимент, а по горизонтали клиенты. То есть и в каждом будет своя циферка. Мало того, если вы планируете у имеющихся клиентов имеющийся продукт, это, конечно же, попадет на пересечение старый продукт, старый рынок. Если вы планируете у тем же клиентам ввести новый ассортимент, тогда вы планируете как раз на пересечении старый рынок, новый продукт. Если у вас продукт имеющийся, но вы к новым клиентам вышли в новый регион или в новую отрасль, вот тогда вы, конечно же, ставите данные в клеточках на пересечении новый рынок, старый продукт. Ну и если у вас и клиенты новые, и продукт новый, тогда ваша клеточка на пересечении новый рынок, новый продукт. И тогда точно так же вы выставляете в каждую клеточку ваши прогнозируемые продажи. Либо менеджер это делает по продажам, да? Он ставит туда все вот эти цифры. Работа, конечно, детальная, и здесь, наверное, нужна помощь маркетолога. И здорово, если это произойдет, если они будут работать в тандеме, тогда, в общем, получится более такая интересная ситуация, продуманная, проанализированная ситуация. Так вот, что же дальше? А дальше мы складываем все циферки, которые у нас получились в каждой клеточке. И внизу есть на слайде у вас следующая табличка. Это точность прогноза по схеме Ансоффа. И вы видите, что каждую цифру можно умножить на процент вероятности реализации этого прогноза. Вот очень интересные цифры получаются. Значит, если старый рынок, старый продукт, то прогноз может сбыться на 90-100%, и вы можете это учитывать в зависимости от того, насколько менеджеры у вас давно работают. Вот если они имеют опыт, клиенты давнишние, и они очень хорошо их знают, вы можете прям 100% и оставить. Если все-таки есть опасения, что не так грамотно спланировано, недостаточно квалифицированный, может быть, менеджер, такой тоже часто бывает, поставьте процент меньше, поставьте 90. Следующий момент. Если у вас старый продукт, но, собственно, новый клиент, тогда точность прогноза составляет 40-50%. Такое же правило. Чем более квалифицированный менеджер, тем больше вероятности ставим. Так вот, мы цифру, которая там получилась, например, у нас получилось 10 тысяч, и мы умножаем на 50%. То есть половину отнимаем и оставляем вместо 10 5 в этом квадратике. Что дальше? Дальше новые продукты на имеющемся рынке. То есть мы имеющимся клиента предлагаем новые продукты. Там точность прогноза выше, 60-70%. И точно так же, если у нас там получилась цифра 10 тысяч, мы умножаем на 70%, да, и получаем всего 7 тысяч по этой клеточке. И, собственно, новые продукты, новые рынки. Ну, я хочу сказать, что мы, конечно, планируем, прогнозируем, проводим аналогии, но все равно, по большому счету, это игра в казино. Поэтому, конечно, точность прогноза здесь самая низкая. И не бойтесь здесь ошибиться, не бойтесь цифры уменьшить. Пусть лучше у вас чуть будет недооценен прогноз продаж, немножко, но, по крайней мере, вы не так сильно ошибетесь, потому что это квадрат, в котором чаще всего происходят самые большие ошибки. И, собственно, здесь вероятность прогноза 10-20%. В зависимости от квалификации и опыта работы менеджеров, точно так же вы выбираете, что вам взять, 10 или 20%. И, собственно, на эту цифру умножаете. В результате у вас получается уточненный прогноз продаж по матрице Ансоффа. И вот эта цифра, уже будет вашим планом. Конечно, если он получился совсем маленьким, и это совершенно не соответствует запросам или задачам собственника, тогда возвращайтесь на несколько шагов назад и начинайте снова анализировать ключевых клиентов. Начинайте думать, что и как можно где-то увеличить, где-то уменьшить. Что-то не учли, то есть думайте, где еще можно прогноз изменить. То есть если у нас цифра получается неадекватная, возвращаемся на шаг номер 2 и начинаем процесс снова. Ну что ж, следующий шаг, когда мы уже имеем с вами объем, это, если помните, это по АБЦ-анализу это те 20% клиентов, которые делают 80% объема продаж, да? Так вот. Как нам остальные, собственно, 20% оборота увидеть? Очень просто сделать пропорцию. Осталось много мелких клиентов. Мы с вами не будем терять времени, чтобы просчитать каждого из них. Это нецелесообразно. Кто-то придет, кто-то останется, кто-то изменит свои условия. По-разному бывает. Поэтому мы просто сделаем пропорцию. Пропорцию такую. То, что мы с вами рассчитали, это 80% оборота. Берем еще 20 дополнительные и получаем общую цифру по плану продаж. Ну и следующий шаг — детализации. Нам с вами общая цифра, она ни о чем не говорит, правда? Ну, разве что о целях, которые компания перед собой ставит. А вот как раз детализация позволяет нам спланировать работу каждого менеджера. И что мы здесь делаем? Детализацию делаем следующую. Берем канал продаж. Это может быть опт, розница, корпоративные клиенты. Дальше. Берем регион отдельно, потому что, посмотрите-ка, в каждом регионе может быть динамика своя. Собственно, маркетологи это учитывают и дают динамику развития по направлениям с учетом регионов. Поэтому обязательно здесь нужно делить и по регионам. Ну, если у вас рынок, конечно, региональный, делится таким образом. Потому что если, к примеру, у вас какой-то отраслевой рынок, то, может быть, вам региональное деление не даст оптимального результата. То есть вы здесь выбираете, каким образом классифицировать, собственно, данный прогноз. Ну и выбирается клиент, первый, второй, третий и так далее. И по каждому клиенту в таком разрезе делается план продаж. Теперь уже этот годовой план детализируется помесячно с учетом коэффициентов сезонности. Коэффициенты сезонности, как пример, приведены в самом низу слайда на третьей табличке. И вы можете увидеть, это делается очень легко, по статистике берется общий объем продаж за год, Затем среднее арифметическое вычисляется, и относительно этого среднего арифметического выставляются коэффициенты. То есть, к примеру, в январе продается 0,7 от среднего арифметического и так далее. И вот такие коэффициенты сезонности, они по каждой группе товаров, хочу сказать, должны быть индивидуальны. Ну, если у вас несколько групп товаров. Если монопродукт, тогда нет вопросов, а одна табличка, она даст ответы на все вопросы. И, собственно, с учетом коэффициентов сезонности, с учетом сезонных скачков или падений, мы с вами детализируем общую цифру, которая у нас получилась помесячно, по группам товаров. В результате у вас получается четкий, понятный план по каждому клиенту, по каждому месяцу, по каждому ассортименту, по каждому каналу сбыта. И вы знаете, почему именно такая цифра получилась, откуда она взялась, да, и легко очень управлять, собственно, данными продажами. Прогноз мы с вами составили, а теперь нужно понять, а что же с ним делать дальше? Потому что сделать один раз прогноз – это еще не все. Очень важно разработать систему прогнозирования, как она будет работать, что зачем будет идти и так далее. И мы как раз сейчас с вами об этом поговорим. Первое. Конечно же, нужно понять, какова будет ваша система в разрезе временном. Будете вы делать стратегический прогноз на 3-5 лет? Хочу сказать, что если вы вводите новые продукты, а сейчас это делает большинство компаний, стратегический прогноз крайне важен, потому что чаще всего за год продукт, инвестиции в продукт не окупаются. И собственник ваш просто не пойдет на то, чтобы тратить средства какие-то, не понимая, к чему он придет в результате. Именно поэтому стратегический прогноз хотя бы на 3 года приобретает наибольшую актуальность на сегодняшний день. Даже правительство наше уже на 3 года вперед бюджет расписало. Это знак. Поэтому рекомендую вам такие прогнозы составлять. Конечно, никто не говорит, что они будут сбываться на 100%, но это все равно план, понимаете, по которому вы идете и можете отслеживать отклонения и предпринимать какие-то действия. Если вы ничего не спланировали, то, собственно, вы и действий никаких предпринимать не будете, либо они будут хаотичными просто-напросто. Ну что ж, план на год делают, я думаю, все 100% компаний. Поэтому как раз тот план, который мы с вами на предыдущем слайде рассматривали, это вот план на год, как его можно детализировать. Да? Поэтому такая система в компаниях практически везде есть. Следующий момент. Ежеквартальное, ежемесячное или полугодовое планирование. Вот здесь хочу дать одну рекомендацию. По своему опыту получилось так, что, собственно, помимо годового планирования, полугодовое дает тоже очень хорошие результаты, и ежеквартальные. Оно позволяет понять, насколько сбывается прогноз, да, и нужно ли его корректировать. И при годовом планировании мы ввели такую систему. Общая цифра по году. При условии, что нет никаких таких сильных влияющих форс-мажорных факторов, меняться не должен. Но в рамках вот этого года компания, наша клиент, может менять какие-то свои прогнозы. Ну, например, получилось так, что не рассчитали они, закупили больше, чем надо, а потом продать не могут. Ну, зачем же лишний раз нести компании складские расходы? Они имеют право за 3 месяца, за квартал, скорректировать свой план продаж, сказать, ребята, вот мы хотели за следующий квартал у вас там, взять 100 тысяч, на 100 тысяч продукции, а возьмем, наверное, только на 80, потому что у нас такие обстоятельства. Но в следующем скорректируем свои цифры. Вот когда это делается за 3 месяца, это можно учесть и можно сделать. Почему? Потому что мы еще продукцию или не произвели, или не закупили. По крайней мере, мы хотя бы эти складские расходы транспортные нести не будем. Представьте себе, если они это говорят за неделю до закупки. Вот тогда мы уже вряд ли можем это позволить себе, потому что тогда мы будем терять свою рентабельность. И вот когда вы такие правила устанавливаете, клиент понимает, что заранее он подумать может, а прямо перед закупкой он свои планы изменить уже не в силах. Это тоже заставляет клиента думать, анализировать ситуацию и предотвращать какие-то вот такие вещи, которые, собственно, дают дополнительные затраты и помогают планировать и вашу деятельность, и его тоже. То, собственно, вы и его обучаете. Следующий момент. Включение в систему прогнозирования поставщиков и клиентов или потребителей. Ну, про клиентов мы уже с вами поговорили. А вот поставщики – это тоже важный момент. Почему? Потому что если вы, например, закупаете какой-то объем комплектующих или готовой продукции, неважно. Мы все с вами прекрасно знаем, чем больше объем партии, тем меньше себестоимость продукции, затраты по ней меньше. И вот здесь мы должны рассчитать такую оптимальную партию, чтобы и сэкономить какие-то ресурсы свои, в том числе финансовые, и логистические, и любые, и с другой стороны не допустить ситуации, которая называется out of stock. Это продукция, когда на складе нет позиций необходимых. Это приводит, опять же, к уменьшению прибыли. К уменьшению прибыли, к уменьшению оборота. Поэтому поставщиков в систему планирования включать желательно, особенно крупных, от которых зависит ситуация. И таким образом вы сможете добиться, может быть, лучших условий поставки, если скажете, что за год я у тебя куплю вот столько. Но вот такими партиями. И, собственно, поставщику это тоже приятно и полезно. И он вам, скорее всего, предоставит какие-то лучшие условия по работе. Ну и следующий момент, самый главный, это, собственно, как отслеживать и контролировать ваши цифры, которые получились, да, которые мы взяли для себя как план. Это контроль постоянный. Вот в разных компаниях по-разному. Кто-то анализирует продажи раз в месяц, кто-то это делает раз в 10 дней. Чем более быстрооборачиваемый ваш товар, тем чаще нужно делать анализ продаж. Потому что когда вы это делаете по итогам какого-то периода планового, например, месяц или квартал, вы ничего уже изменить не можете, вы только можете будущее событие поменять. А когда вы оперативный контроль осуществляете раз в 10 дней или раз в 2 недели, у вас есть какие-то инструменты, которые вы можете использовать, чтобы план продаж скорректировать, что-то предпринять, запустить какую-то программу стимулирования дополнительную, дать какую-то рекламу, предоставить какие-то условия поставщику и так далее, и тому подобное, с ценами поиграться, вариантов множество. Но главное, что вы это можете сделать в процессе, не получив уже итоговый результат отрицательный. Вот, собственно, главный смысл системы контроля в этом во всем. Ну что ж, хотелось бы отдельно сказать, что же нам дает такая система управления или система прогнозирования. Первое, это то, что менеджеры сами участвуют в составлении плана. Никто им не навязывает его сверху, они четко анализируют и понимают, главное, как они этот план смогут реализовать. То есть повышается мотивация очень серьезно ваших менеджеров. Второй момент, вы повышаете им квалификацию. Не каждый менеджер, согласитесь, участвует в системе планирования и может это грамотно сделать. И менеджер, который умеет это делать, умеет планировать свои отношения с клиентами. А это очень важно, потому что, умея планировать, мы можем управлять. Не планируем, мы не управляем ничем, мы подчиняемся тем обстоятельствам, которые есть. Хочется сказать, что здесь играет роль и не только материальная мотивация, но и моральная, потому что появляется просто-напросто вера в то, что планы можно реализовать, то, что это какие-то недостижимые величины. И это очень важно, это очень важно. И мало того, собственно, повышается знание клиента, улучшаются отношения с клиентом, потому что клиенту-то тоже в таком случае не просто навязывают план, а с ним советуются, обсуждают. И это, собственно, делает в глазах клиента ваши отношения партнерскими. Хотелось отдельно сказать пару слов о процедуре корректировки плана и о том, что тут нужно прописать. В каждой компании своя процедура, поэтому самое главное — ответить на вопросы, которые есть. Первое. Кто осуществляет корректировку плана? Кто имеет на это право? Второе. Когда и как часто? Третий момент. На основании какой информации? Да? И, собственно, кто утверждает изменения в этом плане. Вот эти моменты очень важны. И здесь прописывается короткая инструкция буквально, кто ответственный за какой процесс, и чтобы все четко это понимали и знали. И затем уже происходит внедрение. Ну, собственно, шаг 10 – это утверждение, поэтому я отдельно его здесь не рассматривала. Каждая компания утверждает по-разному, где-то это совет директоров утверждает план продаж, где-то это просто подписывает генеральный директор. Иногда это отдается на изучение собственнику, на просчет бюджета, а затем на утверждение. То есть у каждого процедура своя, поэтому самое главное, план должен быть подписан, утвержден и принят к работе. Собственно, детализация по клиентам у нас есть, поэтому у каждого менеджера есть четкий план работы, что он должен делать, как и по какому ассортименту. Но часто бывает, на самом деле, что все-таки тот план, который рассчитан, сделан, вот почему-то не устраивает, да, руководство, например, потому что все-таки руководители люди амбициозные, и им всегда хочется каким-то образом увеличить ту цифру, которая получается. Вот здесь есть методика, на слайде есть методика поиска возможностей роста продаж. Это чтобы еще раз посмотреть, ну если вдруг план не устраивает, цифра не устраивает, давайте посмотрим, за счет чего можно еще улучшить наши продажи. Эту методику разработал Жан-Жак Ламбен и предлагает ее в своей книге «Менеджмент, ориентированный на рынок». Собственно, методика очень простая, логические шаги, которые заставляют задуматься всех, кто участвует в прогнозировании продаж в компании, как еще можно увеличить свои продажи. Давайте посмотрим с самого начала, пойдем снизу. Первое – это, конечно же, навести порядок на фирме или защитить позиции, называется этот пункт. Что здесь нужно сделать? Конечно, нужно посмотреть, адекватен ли отдел продаж тем задачам, которые ставятся. Может быть, не хватает менеджеров, может быть, у них не та квалификация, которая необходима для продаж какого-то сложного продукта. Поэтому, может быть, просто необходимо обучение для того, чтобы люди могли грамотно и хорошо общаться. Поэтому здесь, конечно, нужно сначала посмотреть, а все ли в порядке на фирме, а работают ли бизнес-процессы, а четко ли поставлены задачи. Дали ли людям в руки инструмент реализации, программы мотивации, рекламные возможности различные, программы лояльности для клиентов и так далее. Инструментов масса, можно управлять ценой, поэтому здесь самое главное понять, все ли мы сделали для того, чтобы компания работала стабильно и хорошо. Хорошо, если у вас все в порядке с этим, или вы уже навели этот порядок, и у вас, естественно, повысился объем продаж, по моей практике, только за счет этого пункта было на практике увеличение на 42% оборота. Когда просто навели порядок, дали людям должностные инструкции, научили их работать, дали задачи понятные, четкие, 42% увеличение оборота при практически не очень активно растущем рынке. Ну что ж, если мы с вами позиции защитили, что делаем дальше? Дальше смотрим, можно ли с конкурентами побороться. Ведь, собственно, они нас отбирают часть клиентов. Но здесь некоторая тонкость. Если ваша компания крупная, серьезная, вы можете себе это позволить. Если вы работаете в среднем бизнесе или в небольшом, то не рискуйте трогать ваших конкурентов, потому что они вас в ответ могут просто задавить. Чаще всего на борьбу конкурентную идет очень большой отток средств, финансовых ресурсов и, собственно, кадровых ресурсов. Поэтому самое главное, конечно же, это соблюдение таких условий, соблюдение паритета, да, на рынке. Моя любимая пословица о конкурентах, как о покойниках: либо хорошо, либо ничего. Лучше не трогать. Если есть возможность бороться, боритесь. Ну что ж, следующий момент, над которым можно поработать, это, конечно, увеличить или стимулировать применение, заставить пользоваться вашим продуктом чаще, покупать его чаще, потреблять чаще, все что угодно. Примеров на рынке этому множество, да, когда создается мода на те или иные вещи, на те или иные продукты, на те или иные товары, когда нас заставляют постоянно менять, например, те же самые мобильные телефоны, которые, собственно, звонить-то не перестали. Просто у них добавляются функции, которые, собственно, к самому телефону не имеют никакого отношения, но, тем не менее, обновляется все, и мы с вами вынуждены гнаться за этой модой, потому что живем в постоянно изменяющемся мире, это нормально. Вот, собственно, подумайте, можно ли к вашему продукту применить что-то, какой-то инструмент, который бы заставил чаще его покупать, чаще потреблять, чаще им пользоваться, и это тоже даст определенное увеличение. Следующий момент, о котором хотелось бы поговорить, это, конечно, расширение географии продаж. К примеру, у вас есть определенная клиентская база, определенные регионы, где вы продаете, а может быть, вы захотите выйти в другую страну. У нас, например, много соседних стран, это Белоруссия, Казахстан, Украина, которые очень сходно с нами развиваются, и мы легко можем и там работать с нашими продуктами, почему бы и нет. А может быть, у вас более амбициозные планы. Поэтому подумайте, за счет того, что вы выйдете на другой географический рынок, вы, естественно, дадите увеличение в обороте. Ну и последний момент, дополнение гаммы товаров. Может быть, стоит ввести какой-то еще новый продукт, который пользуется суперпопулярностью на рынке, но пока нет его в вашем ассортименте. Если вы его введете, то, собственно, тоже увеличите свой оборот. Вот это основные возможности, которые позволят вам так или иначе увеличивать ваш объем продаж. Ну что ж, применяя методику, про которую я вам только что рассказала, вы можете смоделировать ваш объем продаж, то есть и понять, за счет чего может быть еще прирост. На схемке четко видно, за счет чего компания прирастает в своих продажах. За счет увеличения маркетинговой активности, за счет выхода в новые регионы, за счет добавления нового продукта и за счет самого роста рынка. Вот, собственно, четкий детализированный план или детализация, да, этого плана позволяет и собственникам, и менеджерам понимать, за счет чего мы с вами реализуем ту цифру, на которую нам поставлена задача. В заключение мне хотелось бы несколько слов сказать о том, что изменится в системе планирования, если вы примените данную методику, предложенную методику. Ну, первое, это, конечно же, введение индивидуального планирования по ключевым клиентам. Как я уже говорила, это позволяет ими управлять. Не просто идти по течению, а управлять ситуацией. Это самое главное, потому что ключевые клиенты, как мы с вами помним, дают 80% оборота. Это, собственно, самое главное для стабильности компании. Следующий момент. Учет прироста бизнеса ключевых клиентов. Может быть, мы с вами это не учитывали, да и не спрашивали. Ну, растут, может быть, а может быть, не растут. Или по факту уже определяли, что нужно, либо дополнительно нужны поставки, либо что-то еще, либо дополнительный ассортимент, что точно так же вносило в хаос в работу компании. Поэтому, когда мы знаем планы по росту ключевых клиентов, по росту их бизнеса, для нас это уже не хаос, а планомерная, четкая работа. Следующий важный момент – это состыковка планирования сверху и снизу. Снизу – это менеджер по продажам, сверху – это руководитель и, собственно, отдел маркетинга, который… Почему сверху? Ну, что он дает общую рыночную ситуацию, только поэтому. Когда эти планы стыкуются, как раз на стыке этих планов и кроется истина, да, потому что менеджеры по продажам, собственно, всегда, чаще всего, планы занижают, а руководители чаще всего их увеличивают, завышают, да, потому что не знают особенности работы с клиентом. Следующий момент – привлечение менеджеров к разработке плана продаж. Зачастую этого в компаниях не делается, но если вы только их привлекаете, то получаете множество преимуществ. Как я уже говорила, их обучение, управление клиентами, понимание процесса, мотивацию – это все очень хорошо играет на результат. Ну и, собственно, эффективная система мотивации, которая позволяет не просто выполнить тот план, который вы поставили, но и прогрессивная ее часть, то есть при выполнении больше 100%, например, менеджер мотивируется в прогрессивном отношении, естественно, это дает стимул менеджеру не просто оставаться в данных рамках, а идти выше и повышает вашу рентабельность бизнеса и ваши обороты и вашу стабильность. Возникает вопрос, может быть, не нужно ничего менять, может быть, все оставить так, как есть? Живем, работаем, развиваемся даже. Но, понимаете ли, ситуация на рынке, она часто меняется. И систему прогнозирования нельзя внедрить в один год и получить 100% гарантии того, что у вас получилось. Система прогнозирования, она потому и система, что результат четкий получается на протяжении времени. Когда вы понимаете, что влияет, как влияет, чем раньше вы это сделаете, тем быстрее обойдете своих конкурентов. Поэтому система планирования меняется для того, чтобы учесть некоторые факторы. Например, планирование снизу никогда не даст желаемого результата для руководителей. Планирование сверху не учитывает специфики клиентов. И еще один основной момент, то что спланированная работа поможет вам оптимальным образом определить необходимые ресурсы для достижения этого плана. Как мы уже говорили в самом начале, это люди, это деньги, это ваши технические возможности, это ваши складские площади и так далее. То есть у вас будет совершенно четкая, понятная работа планирования. Поэтому мы получаем тот результат, к которому и стремились. Постановка четкая задач, четкая работа системы логистики, системы снабжения, четкая работа коммерческой службы, понятная работа отдела маркетинга, который дает поддержку продаж в части стимулирования, в части рекламы, оптимизации всех этих затрат и, собственно, достижение того результата, который мы с вами запланировали на входе. Ну и в качестве выводов в заключении хотелось бы привести некоторые возражения руководителей компаний или участников бизнеса. Почему не хочется делать систему? Почему это, наверное, пока не надо? Ну и постараться их опровергнуть. Первое возражение. Нам прогнозирование продаж не нужно. У нас рынок понятный, клиенты все уже давно с нами работают, основные. Новые появляются редко, и, собственно, мы без системы прогнозирования хорошо обходимся и живем. Что хочется здесь сказать? Рынок, да, в России пока не очень конкурентный, но день ото дня конкуренция растет. День ото дня появляются новые компании, новые направления в бизнесе, которые вот-вот откусят от компании кусочек. Да, поэтому, если мы хотим стабильности бизнеса, если мы хотим понятного завтра, то планирование, конечно же, необходимо. Что планирование нам даст? Первое, конечно же, обеспечит доступ к информации клиента. Второе, снизит затраты на логистику, на складские расходы. Дальше, правильно распределит ресурсы, совершенно точно. И самое главное, заранее позволит спрогнозировать как позитивные, так и негативные моменты, потому что позитивные тогда мы все здорово воспринимаем, мы им радуемся, а негативные, если мы будем хотя бы прогнозировать, что они могут случиться, мы с вами будем иметь возможность предпринять какие-то действия для того, чтобы снизить их влияние на бизнес-компании. Следующее возражение, о котором хотелось бы сказать. Многие компании, особенно с рынка услуг, говорят, прогнозировать наши ситуации нельзя. Мы не знаем, какой клиент завтра придет, как мы с ним будем работать, какой он оборот для нас сделает. Но это все потому, что рынок как раз недостаточно стабильный, данный рынок. И чем нестабильнее рынок, тем, конечно, меньше возможности прогнозирования, но рынок стабилизируется. И мы с вами говорим, что год от года он становится более понятным и прозрачным. Чем раньше мы начнем прогнозировать, тем быстрее увидим, какие факторы наиболее сильно влияют на нашу деятельность. И именно поэтому будем иметь возможность уже четко понимать ситуацию. Я вам хочу привести в пример компанию, с которой я работала. Это была типография, которая оказывала услуги по печати. И печатала буклеты, самоклеящиеся этикетки, ну и так далее. Все, собственно, услуги, которые оказывает типография, любая типография. И как раз при разговоре с собственником у него основное возражение было именно такое, что в нашем случае прогнозировать нельзя. Мы не знаем, сколько завтра нам закажут того продукта, сколько этого, какие каталоги нам принесут на печать. Но, введя такую систему планирования, данная компания результат получила даже уже в первый год. То есть собственник стал четко понимать, также были разделены клиенты по АБЦ-анализу, по ключевым планирование было очень серьезное и такое детальное, а по остальным клиентам, конечно же, все считалось по пропорции, но как раз управление